Глава 26. Я сидела в машине, которая больше походила на гроб на колесах, и пила коньяк из серебряной фляги. И плевать, что врачи предупреждали, что алкоголь для меня вред. Меня трясло крупной дрожью, и я до сих пор не могла прийти в себя. Мы ждали, когда приедет следственная группа и медики. Я до сих пор полностью не осознала, что произошло и откуда в лесу взялся водитель Крутого. Тот самый Витя, коньячный бог. Я сидела в его пиджаке, укутав голое тело, и с удовольствием пила царский напиток, который он мне протянул, как воду, большими глотками. «Ты очень смелая девочка», — сказал он мне, а я лишь кивнула. «Как вы меня нашли?» «Жучок в твоем кроссовке. Владислав Викторович сказал вам его поставить, когда я бегал за коньяком. Он знал, что рано или поздно нам понадобится вас вытаскивать из дерьма. Уж больно много вы суетились в последние дни, и следить за вами стало сложно. Слишком большой риск, что преступник заметит хвост. Поэтому я следил за вами в программе. И когда увидел, что вы пошли гулять по лесу, то немного занервничал. Позвонил Владиславу, а он вас в клубе ждет. С очередным допросом и следственными мероприятиями. Даже бармена с выходного дернул. В общем, стало понятно, что момент истины наступил. Пришлось ехать, искать вас. Время-то вроде не грибное, и ягод тут отродясь не было». «Спасибо, что нашли. Очень вовремя. Еще бы минут 5, и нашли бы только мой остывающий труп». «Да нет, я давно его на мушке держал. Удивительно, он так увлекся, что даже не слышал, как я дышу ему в спину. Просто любопытно было, что он вам расскажет. Да и лучше одного свидетеля, может быть, только 2 свидетеля». «Да, мне тоже было любопытно. Спасибо, вы спасли мне жизнь». «Владислава Викторовича благодарите, это его инициатива», – ухмыльнулся Витя. Через 20 минут приехала первая машина полиции, а потом подтянулись и все остальные. Я увидела Макса, который шел ко мне на высоких скоростях и сглотнула собравшуюся коньячную слюну. В желудке уже горело пожаром, а на щеках моих разлился пятнами румянец. Ох, и влетит же мне сейчас. Я запахнула пиджак потуже и приготовилась отгребать люлей. «Дура! Я же сказал тебе сидеть дома! Вася, ты же обещала!» «И тебе привет! Рада видеть!» Я разошлась в улыбке. Он вытащил меня из машины и крепко обнял. Мое голое тело на удивление среагировало на эти нежности мурашками. А может, Машка права, и нас ждет счастливое будущее? «Я же тебя просил. Сергей у нас был на карандаше. Я поехал перепроверять его алиби. Уж больно много фактов указывало на него. А ты... ты чуть все не испортила. Алиби у него железное на убийство Светы. А вот в день убийства Вали нет». «Нет, не ждет никакого будущего», – произнесла я и вздохнула. «У него был сообщник. Он несколько раз сказал, что он никого не убивал, только меня вот собирался». «Ты о чем?» «Да так, я очень устала. У Сергея был сообщник. Надо искать. Это он всех убил. А сейчас, как только всплывет про Сергея, мы его уже не найдем. Так что дерзай, друг. Я тебе расскажу все, что вспомню». «Тебя уже осмотрел медик?» «Нет, но я цела, только спина поцарапана и голова раскалывается». «Думаю, тебе лучше проехать в больницу. Пусть врачи посмотрят. В твоем состоянии нельзя рисковать». Не знаю почему, но я не стала спорить. У меня просто не было сил. Но я знала, еще ничего не закончилось. Убийца моей подруги на свободе. Меня выписали на следующий день. Взяли все анализы, проверили голову, обработали спину и отправили домой. Вечером ко мне приехал Макс и провел подробнейший допрос. Он распекал меня, на чем свет стоит. С его губ слетало очень много ругательств, но я не обижалась, потому что знала, Макс сильно перенервничал. Он рассказал, что в машине, которую угнал Сергей, нашли мои ксерокопии. Когда изучили дневник Вики и письмо, все окончательно сошлось. Сергей пребывал в госпитале. Витя прострелил ему плечо, хотя мне было не жалко бывшего жениха моей подруги. И если бы он отправился прямиком в ад, я бы только радовалась и желала ему счастливого пути. Сообщника вычислили весьма быстро, и я поняла, почему Сергей называл меня дурой. Я ею и была. Олег Дружинин – друг и бывший соратник Сергея, друг Виктории и муж Вали. Герой, который вытащил Сергея на войне и получил медаль за боевые заслуги. Конченый психопат, который убил Свету, но по случайному стечению обстоятельств упустил меня. Свою жену он тоже прикончил. Сергей только привез Валю на полянку, где та и получила по голове от мужа. А потом грустный Олег побежал в полицию играть роль несчастного малыша, который страшно переживает за жену. Макс сказал, что ему предстоит судебная экспертиза на предмет психического здоровья. Не знаю, я когда встречалась с ним, не почувствовала в нем психопата, хотя ощущения от встречи были не из приятных. Кстати, знакомство Олега с Валей не было случайностью. Пока Сергей строил свою карьеру, Олег тоже не стоял на месте. Он приехал вслед за другом в город своей юности. После ранения Олег долго восстанавливался, потом продолжил службу с Сергеем. Они составили прекрасную пару, два конченых психа. Конечно, Сергей знал, что его друг совсем отбитый, и считал, что такие люди, как Олег, сгодятся для черной работенки, если выпадет случай. И когда Сергей узнал про измену Светланы, этот случай появился. Сергей нашел, что сказать своему боевому товарищу, чтобы тот по локоть испачкался в этом деле. Тогда-то Олег и познакомился с Валей. Частенько проводил время в Истине, приглядываясь к своему заклятому врагу и собирая информацию. Валя ему в этом здорово помогала. А когда у Сергея появился более детальный план, она стала отличной жертвой, которая изумительно вписалась в общую картину. Три девчонки, которые были связаны с клубом и Владом. Ведь все знают, что убийцу в первую очередь будут искать среди близких людей. А когда всплывет информация про измену Светы, Сергей опять может стать подозреваемым. Поэтому алиби должно быть обязательно. Олег же вообще выпал из круга тех, на кого падает тень. Просто потому, что никто не видел ни единого мотива, который мог бы сподвигнуть его на убийство собственной жены. Кто же знал, что это дело так глубоко уходит своими корнями в прошлое? Вот такая вот замысловатая месть. По мне так парни перечудили. Зачем было плодить столько трупов, резать тела и подвешивать уши? Я так и не поняла. Это какая-то их собственная причудливая война, которая никак не ложилась на обычную жизнь. Макс был прав, когда говорил, что все это дело дурацкое. Таким оно и осталось для меня. Дурацким делом, которое унесло жизни моих подруг. Кстати, житие под подушку тоже подсунул Сергей, потому что устал ждать, когда же я узнаю о тайной жизни своей подруги. Именно эта деталь заставила Макса еще раз присмотреться к несчастному жениху первой жертвы и уехать изучать детали его алиби. Еще одна внезапная ниточка, которая вела вроде бы к Владу, а в итоге привела к настоящим убийцам. Да уж, миссис Марпл явно недооценили. Мне было приятно это осознать. Я вышла на улицу и оглянулась. Еще не так давно я выходила из больницы с мыслями, что смысл моей жизни – это поиск убийцы. Сейчас я вышла, вдохнула в себя свежий воздух со всей силы, и что-то очень тяжелое упало с моей души. Сегодня я знала, что теперь смысл моей жизни – в жизни. Вот в этом сладковатом воздухе, который заполнял меня изнутри. Я побрела на остановку. Телефона у меня не было. Сергей сломал его и выкинул по дороге. Никто меня не встречал. Макс наверняка был на работе. Машка в какой-нибудь женской консультации. Наша дружба висела на волоске, потому что все уходящие события показали, что не было никакой дружбы. Просто общение. Я шла в сторону истины, потому что у меня было одно незаконченное дело. У входа в клуб стоял привычный невзрачный охранник. Я, не здороваясь, открыла дверь и вошла. Навстречу мне кинулась знакомая официантка. Она улыбалась. О моих приключениях наверняка уже знал весь город. «Здравствуйте, вам столик на двоих?» – спросила она. «Я в гости», – ответила я, как обычно, не сбрасывая темп. Я все еще хромала, но научилась не сбрасывать темп даже в таких обстоятельствах. «Владислав Викторович занят», – попыталась остановить меня девушка, но очень невнятно. Она наверняка уже поняла, что остановить меня просто невозможно. Я поднялась на второй этаж, прошла по коридору и распахнула нужную дверь. Маша стояла в углу комнаты на коленях. Влад нависал над ней с расстегнутой ширинкой и спущенными штанами. Красивая, твердая, волосатая задница бросалась в глаза. Крутов повернулся и выразительно посмотрел на меня. «Я просто хотела сказать спасибо», — сказала я и закрыла за собой дверь.